Глава пятая. Я сидела в гостиной и мрачно разглядывала незваных гостей. Полная невысокая женщина в черном официальном платье и строгом жакете, представившаяся старшим инспектором Дарресского округа по вопросам регистрации ведьм, расположилась в кресле напротив меня и что-то лихорадочно строчила в блокноте. Естественно, прибыла она не одна, а в сопровождении моего несостоявшегося жениха. Брион, весь лучась от удовольствия, стоял чуть поодаль. Скрестив руки на груди, он широко улыбался, всем своим видом показывая, что искренне и от души наслаждается происходящим. «Итак, Тесса Адамс, ведьма пятого уровня силы, окончившая Грэгскую ведьминскую школу с отличием», — торжественно зачитала женщина и сурово посмотрела на меня поверх сдвинутых на самый кончик носа очков. «К вашим услугам», — холодно отозвалась я. «Меня зовут Эстель Трибонс». Инспекторша медленно растянула губы в подобие приветливой усмешки, правда, получился какой-то злобный оскал. «Нам поступили сведения, что на подконтрольной нам территории поселилась ведьма, которая преднамеренно и многократно нарушала правила регистрации, утвержденные указом короля Патрика V от 1506 года». Я промолчала, искоса глянув на Бриона. Вот ведь гад какой. Все-таки решил устроить мне серьезные проблемы, как и обещал. Не думала, что он настолько мстительный тип. «Позвольте угадаю, кто предоставил вам эту информацию», — проговорила я. «Уверена, что Брион Ашбай, не так ли?» Эстель, в свою очередь, посмотрела на Бриона, провела ладонью по безупречной высокой прическе. «Долг любого жителя Трибада – немедленно сообщать в полицию или в подразделение магического надзора обо всех готовящихся или уже совершенных преступлениях, о которых ему вольно или невольно стало известно», – отчеканила она. «Брион Ашбай поступил в высшей степени верно, указав на вас как на злосчастную нарушительницу». Я проглотила так и вертящееся на языке ругательство. «Госпожа Тесса Адамс», — продолжила тем временем Эстель, — «как давно вы в последний раз посещали отделение ведьминского надзора и обновляли метку силы?» «Примерно год назад», — процедила я. «Год?» — нарочито удивилась Эстель. «Это очень-очень плохо. Вы понимаете, какими проблемами вам это грозит?» Я не стала отвечать на этот вопрос. Впрочем, Эстель этого и не ожидала. Она опять что-то яростно застрочила в своем блокноте. «Слушайте», — буркнула я, — «выпишите мне штраф, и дело с концом. Я признаю свою вину и обещаю, что подобного больше не повторится. В ближайшее время я пройду процедуру регистрации и...» «Боюсь, госпожа Адамс, штрафом вы не отделаетесь», — оборвала меня Эстель, продолжая писать. «К сожалению, нарушение слишком серьезное». «Но я же никого не убила», — неловко попыталась я пошутить. «А вот это, увы, неизвестно», — Эстель поджала тонкие губы. «Увы, но в Дарресе, где вы до недавних пор проживали, происходит достаточно преступлений с применением чар. Если вы не обновляли метку, то вам придется доказывать свою непричастность по каждому нераскрытому эпизоду». Я скрипнула зубами от немого возмущения. Другими словами, на меня попытаются спихнуть все так называемые висяки. «Я, конечно, не обвиняю вас ни в чем», — Эстель пожала плечами. «Пока, по крайней мере. Но в любом случае, даже если вы не замешаны ни в каком криминале, за столь вопиющее нарушение правил регистрации вас наверняка приговорят к заключению». «Что?» Вмиг осипшим голосом переспросила я. «Как это к заключению?» «Так это», — холодно проговорила инспекторша. «Полагаю, с учетом всех обстоятельств, вам придется несколько месяцев провести в тюрьме». В этот момент Брион не выдержал и издал короткий извительный смешок. «Вот ведь гад какой! Еще и потешается надо мной!» «Но это же Брион все устроил!» — беспомощно забормотала я. «Это он сказал, что обо всем договорился в отделении надзора, и мне больше не надо туда ходить». Эстель саркастически фыркнула. «Вот в суде обо всем и расскажете», — равнодушно посоветовала она. «Возможно, он сочтет это смягчающим обстоятельством. Хотя я сильно сомневаюсь, что столь нелепому оправданию поверят. А пока я вынуждена припроводить вас в Даррес. Идемте». Я вспомнила про книгу, найденную в спальне. «Демоны, и ведь не отпросишься, чтобы засунуть ее обратно в тайник». «Госпожа Адамс, надеюсь, вы не собираетесь сопротивляться?» — поинтересовалась Эстель, видимо, настороженная тем, что я не тороплюсь вставать. «На всякий случай напоминаю вам, что любое противодействие, которое вы окажете мне, будет однозначно трактоваться как нападение на представителя королевской власти при исполнении им его должностных обязанностей». Я тяжело вздохнула и нехотя поднялась. Да, не думала я, что мне придется так быстро вернуться в Даррес. Но очень короткий и неудачный побег получился. «Прошу прощения, но на вашем месте я бы так не спешил». Внезапно прозвучал знакомый хрипловатый голос, и из полутьмы арки, за которой начиналась прихожая, выступил Маркус. При виде инквизитора мое сердце радостно зачастило. «Ну вот». Сейчас он непременно и без особых усилий уладит это недоразумение. «А вы еще кто такой?» — неприязненно спросила Эстель, сдвинув на нос очки в толстой роговой оправе и посмотрев на незваного гостя поверх них. «Это тот самый тип, о котором я вас предупреждал», — с готовностью выпалил Брион. «Ее пособник и любовник». После чего с нескрываемым пренебрежением кивком указал на меня. «Никакой он мне не пособник и не любовник», — тут же гневно вскинулась я. «Это мой сосед». «Одно другому, знаете ли, не мешает, а зачастую и помогает», — съязвила Эстель, не сводя внимательного взгляда с безмятежно улыбающегося Маркуса. Под толстой шерстяной тканью ее строгого официального наряда в этот момент что-то неярко засветилось. «Ага». Полагаю, это какой-нибудь амулет для дистанционного определения уровня силы. И тут же инспекторша торопливо поднялась на ноги, а массивные охранные браслеты на ее руках словно налились внутренним жаром, запылав алым огнем почти сформулированного заклинания. «На вашем месте я бы этого не делал», — Маркус недовольно покачал головой. «Вы прекрасно знаете, что после активации стационарных щитов представителя ведьминского надзора последует долгое и нудное разбирательство законности и правомерности такого применения силы. К тому же, как видите, я настроен более чем миролюбиво». Эстель не торопилась оборвать нить заклятия, и Маркус добавил с нажимом. «Вы ведь не хотите, чтобы уже вас обвинили в превышении должностных полномочий? Уверяю, в случае нападения на меня разбирательство пройдет на самом высшем уровне». «Это еще почему?» Эстель скептически хмыкнула и поправила очки, сухо проговорила. «Уважаемый, вы даже представить себе не можете, с кем связались. Я старший инспектор ведьминского надзора по столичному округу». «Приятно познакомиться, а я Маркус Трейден», оборвал ее инквизитор, видимо, устав от этого спора. Глаза Эстель в одно мгновение стали совершенно круглыми от удивления, очки сами собой вновь сползли на самый кончик крючковатого носа, и женщина приоткрыла рот. Пауза все длилась и длилась, Маркус почему-то хмурился, как будто совершенно недовольный произведенным эффектом. А Брион растерянно переводил взгляд с инспекторши на инквизитора и обратно. «Маркус Трейден», — первым очнулся, как ни странно, именно мой несостоявшийся жених. «Если мне память не изменяет, вы вроде как возглавляли ведьминский надзор не так давно». «Не изменяет», — сухо подтвердил Маркус. «А еще примерно полгода назад вас сместили с должности». Брион расплылся в пакостливой улыбке. «Не так ли?» «Не так», — Маркус мотнул головой. «Я... скажем так, я покинул пост по собственному решению». «Полгода назад?» Я сделала мысленную пометку. «Крайне занимательно». По всему выходит, что Маркус покинул свой пост через несколько месяцев после успешного завершения дела о грекских ведьмах-отступницах. Но почему? По-моему, после этого расследования его карьера, наоборот, должна была рвануть в гору. Кстати, вчера он мне не рассказал о том, что больше не работает в ведьминском надзоре. Я думала, что тут он просто проводит отпуск. «Да неужели?» Брион улыбнулся шире. «А мой отец говорил, что вас выгнали с позором». «Ваш отец ошибается». На лице Маркуса не дрогнул ни один мускул. «Или, что гораздо вероятнее, выдает желаемое за действительное. Но разве это имеет какое-то отношение к нынешней ситуации?» «Конечно, имеет». Брион аж подпрыгнул на месте от возмущения. Повелительно кинул Эстель, которая настороженно слушала диалог двух мужчин. «Чего застыло? У этого типа нет никаких связей в надзоре. Поэтому вдарь по нему чарами да посильнее. И арестуй Тессу». «Я 5 лет возглавлял ведьминский надзор». Тихо, словно разговаривая сам с собою, проговорил Маркус. «Так что на вашем месте, госпожа инспектор, я бы все-таки не торопился с необдуманными действиями. По собственному опыту знаю, сколько времени, сил и нервов отнимают служебные проверки». Эстель сомневалась. Это было видно потому, как она нервно то сжимала, то разжимала кулаки, и в такт этому заклятие на браслетах вспыхивало то ярче, то почти гасло. «Кстати, еще 5 минут, и энергетический запас вашего щита окажется исчерпанным», — спокойно сказал Маркус. «Так что лучше бы вам побыстрее принять решение». «Господин Трейден». Эстель кашлянула и выпрямилась так сильно, как будто проглотила палку. Сухо отчеканила. «Уверена, что вы не будете препятствовать правосудию. Госпожа Адамс обвиняется в злостном и многократном нарушении правил регистрации ведьм по месту пребывания. Она сама призналась, что около года не являлась в отделение надзора для обновления метки. При всех сложившихся обстоятельствах очевидно...» Чем дольше говорила Эстель, тем ниже я опускала голову. Надежда, затеплившаяся была в моей душе после появления Маркуса, опять погасла. Скорее всего, заключение мне все-таки удастся избежать, но несколько неприятных деньков в допросное отделение надзора мне точно уготованы. А про штрафы говорить нечего, наверняка придется просить помощи у матери. «Ордер», — чуть повысив голос, перебил ее Маркус. «Что?» — Эстель растерянно заморгала, мгновенно сбившись с мысли. «Я так понимаю, что такой строгий и принципиальный инспектор не забыла захватить с собой ордер на задержание Тессы Адамс», — мягко пояснил Маркус. «И все необходимые подписи на нем, несомненно, имеются». Эстель заморгала быстрее, как-то беспомощно уставилась на Бриона, который не сдержался и скорчил красноречивую досадливую физиономию. «Видите ли, сегодня воскресенье», — наконец пробормотала Эстель. Я с невольным облегчением перевела дыхание. «Ага, стало быть, эта дамочка так торопилась сюда, что не озаботилась документально оформить мой вызов в отделение надзора. Интересно, сколько Брион ей заплатил? Наверняка в основе ее рвения лежит материальная заинтересованность». «Но сама Тесса Адамс призналась в преступлении, поэтому с ее стороны будет самым правильным и верным поехать с нами в отделение прямо сейчас», — продолжила тем временем Эстель. «Такое содействие и помощь следствию выгодны прежде всего самой госпоже Адамс». «Тесса, ты призналась в каком-то преступлении?» Маркус высоко вздернул брови и посмотрел на меня. «Ну, я неопределенно пожала плечами», — робко добавила. «Я сказала, что год не проходила процедуру обновления метки и здесь еще не успела зарегистрироваться», и печально понурилась. «Но ты приехала сюда в субботу утром». Маркус неожиданно едва заметно подмигнул мне в знак одобрения. «То есть в выходной. И если мне память не изменяет, то известить о смене места жительства местное отделение надзора необходимо в недельный срок. Так что я не вижу нарушения». «Да, «Но что насчет метки?» Эстель аж запыхтела от злости. «Госпожа Адамс сказала, что целый год?» «Тесса, ты была зарегистрирована в Дарресе?» Опять не дал ей договорить Маркус. «Да, конечно». Я растерянно кивнула. А вот Эстель почему-то вся раскраснелась от непонятного бешенства, с такой силой сжала тонкие губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии. Сдается, вот она-то как раз поняла, куда клонит Маркус. «И проживала именно по тому адресу, который указала в анкете. Ты ведь наверняка заполняла ее по прибытии в город». Я опять кивнула, озадаченно сдвинув брови. «Ты получала когда-нибудь повестки, напоминающие тебе о необходимости явиться в надзор?» «О, кажется, теперь я начинаю догадываться, в чем смысл странных вопросов Маркуса, и я усиленно замотала головой». «В таком случае я не вижу особой беды в произошедшем». Маркус с самой доброжелательной улыбкой посмотрел на хмурую Эстель. «Госпожа инспектор, Тесса Адамс не скрывалась. Она открыто проживала по указанному при регистрации адресу. Другими словами, произошла какая-то накладка. Надо разобраться, почему за этот год ее ни разу не пригласили в отделение надзора. Стоит отметить, это вопиющая безалаберность и халатность. Но со стороны работников отделения, а не госпожи Адамс». На какой-то миг мне даже стало жаль Эстель. У нее даже очки запотели от немой злости. С такой элегантной легкостью Маркус обернул ситуацию в мою пользу. «Госпожа Адамс, ведьма пятого высшего уровня силы!» Наконец процедила Эстель, явно не желая так легко признавать свое поражение. «Она сама прекрасно знает, как часто ей надлежит обновлять метку». «О, девушки бывают такими забывчивыми!» Маркус снисходительно усмехнулся. «Особенно влюбленные». Кашлянул и словно невзначай поинтересовался. «К слову, верно ли я понимаю, что проживала госпожа Адамс вместе с господином Брионом Ашбаем? В таком случае возникает закономерный вопрос. Почему сын бургомистра допустил подобное безобразие? Своим сегодняшним визитом он доказал, что в курсе правил надзора. Отсюда следует вывод, что целый год он покрывал серьезнейшее нарушение закона. И если в случае с госпожой Адамс можно сослаться на юный возраст и неопытность, то в его случае...» «Да хватит уже!» — рявкнул в этот момент Брион. В отличие от Эстель, которая стояла вся красная от возмущения, мой бывший жених аж позеленел от злости. На виске бешено билась синяя жилка, губы постоянно кривились в гневных гримасах. «Тесса! Не усугубляй свое и без того бедственное положение!» Продолжил он, все повышая и повышая голос. «Ты едешь с нами, иначе, поверь, будет намного хуже!» «Что я слышу?» Маркус с показным удивлением присвистнул. «Господин Ашбай, вы угрожаете? Да еще и в присутствии представителя королевской власти?» «Предупреждаю!» Брион искоса глянул на Эстель, которая в этот момент усердно протирала очки батистовым платочком, выуженным из кармана жакета. Отрывисто крикнул ей: «Но! Арестовывай ее!» «Как я уже сказал, без ордера это невозможно». Маркус тоже посмотрел на Эстель. Негромко, но с нажимом добавил: «Госпожа инспектор, вы готовы поставить на кон свою репутацию, карьеру, а скорее всего даже работу?» Эстель с протяжным долгим вздохом водрузила на нос очки, промокнула лоб тем же платочком и с отчетливыми умоляющими интонациями спросила у меня: «Госпожа Адамс, быть может, вы согласитесь добровольно последовать со мной? Честное слово, я укажу это в рапорте. Вы ведь понимаете, не можете не понимать, что разбирательство все равно последует». Я мысленно выругалась, невольно признав правоту инспекторши. Да, конечно, было приятно слушать то, как отчаянно Маркус встал на мою защиту. Да и вид разъяренного Бриона немало потешил мое самолюбие. Но Эстель ведь права. Отвечать перед законом мне все равно придется. «Она не согласится», — в этот момент сказал Маркус и опять подмигнул мне. «Госпожа Адамс, «Я ведь приеду завтра», — сделала еще одну попытку достучаться до моего здравого смысла Эстель. «И с уже верно оформленными документами. Вы просто откладываете неминуемое». «Вот завтра и приезжайте», — вновь не дал мне рта открыть Маркус. Брион так отчетливо скрипнул зубами, что это услышала даже я, хотя и стояла на приличном от него расстоянии. Отлепился наконец-таки от стены, около которой все время разговора стоял, небрежно привалившись к ней плечом, и неторопливо двинулся к дверям. Я с невольным облегчением перевела дыхание и тут же вновь затаила его, когда Брион вдруг остановился около Маркуса. «Маркус Трейден, стало быть», — пробормотал он, тяжело глядя на него из-под лобья. Маркус не шевельнул и бровью, даже не попытался переменить позу, когда Брион внезапно сжал кулаки. «Ух, как бы сейчас драки не случилось!» Видимо, Эстель подумала о том же, потому как госпожа старший инспектор встревоженно охнула и попыталась втиснуться между двумя мужчинами. Что Брион, что Маркус были намного выше ее, поэтому выглядело это достаточно забавно. Правда, мне сейчас было не до веселья, как бы и впрямь не вцепились друг в друга прямо на моих глазах. «Господин Ашбай, пойдемте!» — тонким от волнения голоском пропищала Эстель. «Ну, право слово, не горячитесь!» Брион нервно дернул щекой, но затем все-таки сделал шаг назад. «Я запомню вашу фамилию, господин Трейден», — зловеще пообещал он. «И наведу о вас справки. Дать вам бумагу, чтобы вы ее записали», — с невинной улыбкой поинтересовался Маркус. «А то память у вас, как я понял, плохенькая. Уже забыли, чем закончился ваш прошлый визит сюда». Брион побелел еще сильнее, хотя я думала, что это невозможно, но каким-то чудом проглотил высказывание Маркуса. Подарил мне многозначительный взгляд, обещающий массу проблем в будущем, и вышел прочь. Поспешила за ним и Эстель. На самом пороге, не оборачиваясь, она буркнула неразборчивые слова прощания. Мгновение другое, и мы с Маркусом остались одни. «Спасибо», — я благодарно прижала к груди руки, восхищенно уставившись на бывшего инквизитора. «Огромное тебе спасибо. Просто не представляю, что бы я делала без тебя». Маркус устало вздохнул. Едва заметная морщинка пересекла его переносицу, когда он посмотрел на меня. А затем в один гигантский шаг он вдруг преодолел разделяющее нас расстояние. От неожиданности я испуганно шарахнулась было в сторону, но Маркус ловко перехватил меня за локоть, дернул на себя, и его руки опустились на мою талию, не давая отстраниться. Я замерла с какой-то обреченностью, уставившись в его темные непроницаемые глаза, на самом дне которых тлел загадочный раздраженный огонек. «У тебя кровь на платье», — негромко проговорил он. «Ишь, какой глазастый! А вот Брион и Эстель ничего не заметили. Впрочем, оно и не удивительно. Подумаешь, пара капель на лифе». «И палец перемотан платком», — продолжил Маркус. «Почему?» «Случайно поранилась», — тут же выпалила я. «Чем же?» Огонек в глазах Маркуса вспыхнул ярче, и я поняла, что он не верит ни единому моему слову. Я замялась, силясь придумать объяснение поубедительнее, пожала плечами и почему-то вопросительно протянула. «Стакан разбила?» Маркус недоверчиво приподнял одну бровь. «Да, я разбила стакан», — уже тверже повторила я. «Такая неловкая сегодня. Хотела выпить воды, а он как выскользнет из моих рук. Стала собирать осколки, и вот итог». «На редкость неудачное утро у тебя выдалось», — без тени улыбки проговорил Маркус. «То лопата взбесилась, то стаканы бьются». «Бывает». Я нервно хихикнула. «Вот и бывший жених еще пожаловал. Но, как говорится, черная полоса не может длиться вечно». Пламя в темных глазах Маркуса вспыхнуло ярче, его руки на моей талии ощутимо потяжелели. А затем мужчина наклонился ко мне так близко, что я почувствовала на своих губах его теплое дыхание. Сердце дрогнуло, пропустив удар. Сначала скакнуло в горло, потом рухнула в пятки. И только после этого вернулась на законное место, заходясь в бешеном ритме. «Тесса, ты совершенно не умеешь лгать», — прошептал Маркус. Свободной рукой провел по моему лицу, убирая растрепавшиеся волосы за уши. Задержал ладонь на подбородке, не позволяя опустить голову. Я была уверена, что сейчас он меня поцелует. Почти чувствовала прикосновение его губ к своим, прикрыла глаза и потянулась вперед, готовая ко всему. «Где книга?» Я распахнула глаза. С обиженным разочарованием заметила, как уголки рта Маркуса чуть опустились вниз, как будто в гримасе отвращения. Получается, я ему совсем не нравлюсь. Вот уже во второй раз он избегает моего поцелуя. Хотя... Сдается, выгляжу я сейчас ничуть не лучше, чем накануне вечером. Брион с инспекторшей заявились так внезапно, что я не успела привести себя в порядок. Поэтому на моей голове по-прежнему красовалось нечто всклокоченное. «Где книга, Тесса?» Очень медленно и внятно повторил вопрос Маркус. «Какая книга?» – испуганно пискнула я. И тут же пожалела, что вообще рот открыла. В глазах Маркуса тревожно шевельнулась багровая тень злости. Рука, которую он продолжал придерживать мой подбородок, вдруг обожгла меня. Не сильно, но ощутимо. Я негромко ойкнула, уперлась ладонями ему в грудь, безуспешно пытаясь отстраниться. Но все зря. Наверное, было бы легче пробить лбом каменную кладку городской стены Дарреса, чем выбраться из поистине медвежьей хватки Маркуса. Конечно, пока он не причинял мне боли, но интуиция подсказывала, что это лишь до поры до времени. «Маркус, ты пугаешь меня?» – жалобно протянула я. «Что происходит?» «Тесса, я очень не люблю повторять вопросы». Маркус недовольно покачал головой, пропустив мои слова мимо ушей. «А ты заставляешь меня в третий раз спрашивать одно и то же. Где книга? Отдай мне ее, и спокойно обсудим ту ситуацию, в которую ты угодила». Признаюсь честно, на какой-то миг я заколебалась. Конечно, очень лестно в столь юном возрасте, как у меня, обзавестись собственной книгой теней и хранителем. Да причем заполучить легендарный гримуар, некогда принадлежавший верховной ведьме. Что скрывать очевидное? В нынешние спокойные времена мы все чаще и чаще отходим от традиций. Вместо старинных котелков используем кастрюли, вместо метел порталы, пусть и не всегда верно настроенные, вместо фамильяров амулеты, способные накапливать энергию, да хорошо, если самодельными, а не покупными. В моем роду, например, семейной книги заклинаний вообще не было, вроде как она сгорела много-много лет назад. Дело в том, что моя бабушка жуть как не одобряла жениха моей матери и раннего по ведьминским меркам брака. Поэтому в пылу ссоры просто кинула гримуар в камин. Позже, конечно, бабушка смирилась с выбором матери. Подумаешь, нет в моем отце ни капли колдовской силы, зато человек хороший и хозяйственный. Но книга заклинаний была утрачена навсегда. Мать каждый год клятвенно обещала начать писать собственную, но постоянные заботы и небольшое семейное дело по продаже трав и зелий отнимали у нее все свободное время. И никто не видел в этом особой беды. В годы Великого Исхода ведьм в Грег многие гримуары были навсегда утеряны. Как говорится, когда на кону стоит собственная жизнь, опрочем забываешь. Бежать удобнее налегке, избавившись даже от фамильных драгоценностей и реликвий. Почти два века прошло с момента подписания исторического указа о прекращении преследования ведьм и упразднении инквизиции. Но за все эти годы многие ведьминские семьи, по тем или иным причинам потерявшие свои родовые книги теней, так и не обзавелись новыми. Да и зачем сейчас гримуары? Сильные амулеты проще купить, чем делать самому, потому что тогда неминуемо придется объясняться в надзоре, для чего тебе это понадобилось, и не встала ли ты на дорогу зла. А простенькие бытовые чары или рецепты каких-нибудь незамысловатых лечебных зелий удобнее записывать в блокноты по домоводству, которые всегда под рукой. В общем, если я отдам сейчас найденную книгу Маркусу, то ничего не потеряю. нос отгрызу!» В этот момент раздался злобный шепот. Я широко распахнула глаза, с опаской уставившись на Маркуса. «Это он сказал?» «Да нет, не похоже. Голос совершенно другой, да и губы у него не шевелились». «Это я, Мор», — проговорили на ухо. «И не глазей так на инквизитора. Он меня все равно не услышит. А вот заподозрить неладное может. И без того уже гадает, привязала ли ты гримуар к себе или нет». «Тесса», — в этот момент заговорил Маркус. По всей видимости, теперь он решил перейти от тактики запугивания к уговорам, потому как его хватка слегка смягчилась, а в уголках рта притаилась слабая улыбка. «Так как? Где книга?» «Даже не смей признаваться в том, что нашла ее!» — сурово предупредил меня невидимый Мор. «Потому как после этого у тебя точно начнутся, ну, очень серьезные неприятности. Поэтому слушай меня внимательно и готовься бежать на второй этаж, как только я тебе прикажу». Хранитель говорил спокойно и без нажима, но было в его тоне нечто такое, что исключало саму возможность спора. А вот Маркус явно утомился от моего упрямства. На переносице вновь появилась разгладившаяся была морщинка, недовольные складки около рта стали глубже. «Ты вынуждаешь меня прибегнуть к другим мерам?» С обманчивой мягкостью проговорил он. Вот только от этого мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Маркус открыл рот, желая еще что-то добавить. Но в этот момент в дверь неожиданно забарабанили, да с такой силой, что оконные стекла отозвались жалобным звоном. «Прям не дом, а проходной двор какой-то», — буркнул Маркус. «Кто еще к тебе пожаловал?» «Может быть, Брион с Эстель вернулись?» — неуверенно предположила я. Забавно прозвучит, но сейчас я бы даже обрадовалась возвращению бывшего жениха. Честное слово, разгневанный Брион страшил меня не так сильно, как Маркус, сохраняющий демонстративное спокойствие. Да что там. Сейчас я и в местное отделение ведьминского надзора с превеликим удовольствием по доброй воле отправилась бы. Все лучше, чем стоять и обмирать от страха, гадая, что же мне приготовил Маркус. Что же, тем хуже для этой парочки. Маркус криво ухмыльнулся. Мое терпение иссякло. После чего круто развернулся на каблуках и отправился в прихожую, повелительно кинув мне через плечо. «Стой тут и никуда не уходи, Тесса. Я быстро». «Бегом на второй этаж!» Тут же завопил мне на ухо Мор. «Да, но...» Понятия не имею, что именно задумал хранитель. Но мне его задумка заранее не нравилась. И вообще, как-то глупо в моей ситуации ссориться с Маркусом. И без того проблем хватает. Жила я столько лет без гримуара и проживу дальше. Ай! Сбивчивый поток моих мыслей прервала острая боль в кончике носа. И, похолодев от ужаса, я осознала, что Мор исполнил свою угрозу и действительно укусил меня. «Живо!» — прошипел невидимый хранитель. «А то и впрямь без носа останешься, клянусь!» Из прихожей раздались странные звуки, как будто Маркус дергал заевший дверной засов. «Хм, а разве кто-то запирал дверь после ухода Бриона и Эстель?» «Вроде бы нет. Сами задвинуть засов они не могли, он же внутри дома». Впрочем, обдумывала я столь загадочную деталь уже на бегу. Подобрав подол платья повыше, я ринулась к лестнице. Перескакивая сразу через несколько ступенек, запыхавшаяся ворвалась в свою спальню, захлопнула дверь и одним рывком придвинула к ней кресло, единственное оставшееся в комнате. Второе сегодняшним утром обрушилось дождем обломков на двор Маркуса. И что дальше? Я нервно огляделась по сторонам. Неужели Мор сейчас заставит меня прыгать из окна, чтобы сбежать от Маркуса? Ох, не думаю, что это хорошая идея. Маркус, как-никак инквизитор, пусть уже и не работает в надзоре, и один из лучших магов в стране. Без метлы или любого другого предмета, стабилизирующего левитирующие чары, далеко я не улечу в любом случае. И вообще, как бы мне зад не поджарили при погоне, чтобы не искала больше на это мягкое место приключений. «Строй портал!» — скомандовал хранитель. «Издеваешься, что ли?» — взвыла я, прислушиваясь, не заскрипит ли лестница под торопливыми шагами Маркуса. «Да ты знаешь, сколько на это времени уйдет? И вообще, я замялась, не желая признаваться Мору в том, что еще ни разу не строила портал самостоятельно. «Да, в грекской школе мы изучали подобный метод перемещения, и каждая из нас даже сдавала практикум по порталам. Но при этом разрешалось пользоваться схемами из учебников, рядом всегда были преподаватели, готовые указать на неточность в рисунке, а на неудачи смотрели сквозь пальцы и частенько ставили зачет лишь за старание, а не за успех. И не потому, что нашим наставницам было плевать на качество образования. Просто порталы — это такая экзотика. В нынешнем мире тяжело представить ведьму, которая выбрала бы такой способ передвижения. Во-первых, и это я тоже упоминала, он слишком неточный. Во-вторых, отнимает чересчур много сил. Потом пару дней в лучшем случае будешь страдать мигренью, в худшем — проваляешься пластом неделю. К тому же в Трибаде давным-давно налажена отлично действующая сеть стационарных порталов, путешествовать которыми куда проще, приятнее и безопаснее. В этот момент обложка злополучной книги, которую я оставила лежать на кровати, знакомо засветилась, и через секунду призрачная крыса с длинным чешуйчатым хвостом спрыгнула на пол. «Ладно, позже подробнее обсудим твои умения», — зловеще пообещал мне Мор. Не дожидаясь от меня какой-либо реакции, заполошно забегал по комнате, щедро рассыпая зеленые яркие искры с усов и вздыбленной короткой шерсти. Я приоткрыла от удивления рот, наблюдая за его беспорядочными, как мне показалось, сначала метаниями. «Что он делает?» «Вот-вот Маркус поймет, что я не осталась внизу, дожидаясь его возвращения, и явится сюда, и мне как-то нехорошо становится от одной мысли об этом». «Тесса!» — словно в ответ на мои встревоженные мысли раздался крик снизу. «Ты куда подевалась?» Естественно, я промолчала. А вот Мор многократно увеличил скорость, хотя я думала, что это практически невозможно. Теперь я при всем желании не могла различить очертания его тела. Казалось, будто в комнату ворвалась маленькая шаровая молния, которая крутится на полу, выбирая момент для взрыва. «Тесса, это не смешно!» — послышалось строгое. «В прятки вздумала поиграть? Я ведь все равно отыщу тебя!» Я широко распахнула глаза, но не от испуга. Я наконец-то поняла, что делал Мор. Магические искры, падающие с его тела на пол, не гасли, они выстраивались в строгий рисунок портала, знакомый мне по практическим занятиям в ведьминской школе. Немыслимо. Даже у Джей Трипсон, которая вела у нас основы начертательной магии, создание портала занимало не меньше получаса, а хранитель справился за неполную минуту. Мою талию внезапно пощекотало какое-то слабое прикосновение. Отвлекшись от Мора, который не снижал темпа, я опустила взгляд и тут же приглушенно выругалась. Поисковые чары. Вокруг меня обвелась голубоватая нить чужого заклинания. Видимо, Маркус решил не тратить время на блуждание по дому и заглядывание под мебель и в шкафы, а занялся поисками самым серьезным образом. «Мор!» — окликнула было я зверька. «Знаю!» — тяжело дыша фыркнул он. «Книгу хватай! Сейчас!» «Тесса!» На этот раз рассерженный рык Маркуса прозвучал совсем близко. Даже удивительно, как за столь короткое время он поднялся на второй этаж. В ту же секунду дверь тяжело застонала под ударами Маркуса. Старое кресло с диким скрежетом ножек по деревянному полу немного отъехало, но каким-то чудом задержало Маркуса. «Тесса!» А это взвыл уже Мор. Он уже нетерпеливо пританцовывал в центре созданного портала. Зеленые искры на полу кружились, соединяясь друг с другом и становясь все крупнее и крупнее. Сама не помню, как в моих руках очутилась книга. Кожаный переплет гримуара почему-то был настолько горячим, что чуть не обжег меня. Прижав его к себе, я подобрала подол платья и перепрыгнула ближайшую линию портала. Вовремя. Одновременно с этим весь дом содрогнулся от крыши до самого основания, как будто какая-то неведомая сила приподняла его над землей, хорошенько встряхнула, а потом небрежно бросила обратно. Круглыми от ужаса глазами я уставилась на дверь, точнее, на место, где она только что была. Нет, Маркус не выбил ее и не испепелил. Он ее просто уничтожил. Дубовая дверь в один миг осыпалась черным жирным пеплом к его ногам, а за ней исчезло и кресло, остатки которого седыми хлопьями взмыли в воздух. Я успела увидеть, как Маркус ворвался в комнату, как на кончиках его пальцев заиграли багровые зловещие огни очередного заклинания, но затем меня окутало прозрачное изумрудное пламя переноса, слепящая стена огня встала между мной и разозленным инквизитором, мгновение другое, и все стихло. Меня швырнуло в черный прокол в пространстве.